кто не знал, однако статья и срок свидетельствовали о преступлении со всей очевидностью. По вечерам он исчезал и возвращался поздно, когда все уже спали. Однажды в середине января градусник показал -43 градуса. Выход на работу отменили из-за опасности повального обморожения. В этот день из юрты не выходили. Чтобы не выпустить драгоценное тепло, мочились в форточку. Гудела раскаленная печь. При раздаче обеда его принесли в ведрах рабочей кухни. Выяснилось, что Лехи нет. Ему оставили порцию, тут же забыв о нем. Поздно вечером распахнулась дверь, ворвалось холодное облако, и надзиратель: «Балабоев, ваш!» «Натворил чего?» — спрашивает бригадир. «Повесился, сука, в бане! Выдели двух, за зону вынести надо!» Еще раз ворвалось холодное облако. Лехино место наискосок от меня, ближе к печке. Там уже раскладывал свои шмотки дед Мазай. Мешая ему, топтались еще двое с миской, доедая Лехину порцию. Теперь о Марке Живило. Это был очень интересный человек и очень болезненный. Чахотка жила в нем с рождения, и он так привык к ней, что относился к болезни с юмором. Он был весь какой-то удивительно юный, хотя ему было за 30. Очень красивые нервные руки, руки художника, и он был им. Старушка-мать жила в Москве в большой квартире-мастерской, где он оставил недорисованное полотно и безысходную тоску, которая пряталась между строк материнских писем. Тачку он катал лучше меня, я был сильнее его, но у него было то, чего не было ни у кого — озорство души. Этого озорства боялась чахотка, заявляя о себе лишь румянцем на впалых щеках, да нет-нет, невысокой температурой. А с тачкой он был просто дружен. «Доброе утро, красавица!» — восклицал Марк, встречаясь с нею. Гладит заиндевелые за ночь рукоятки, вертит, разгоняет колесо веселым махом руки. «Давай покатаемся, славная, не упрямся, этак и простудиться можно. Вы смотрите, целую ночь лежит на снегу. Воспаление легких схватишь, глупышка!» И покатил ее легко, как катают санки беззаботной мальчишки. «Виктор Александрович!» — кричит он, нагоняя меня. «Какую вы видите перед собой цель?» Он не ждет ответа. Отвечает за меня, смешно копируя мою интонацию тупого безразличия: «Будь целью мир, я его не вижу». «Зануда! У вас атрофировался смехотворный орган, а умрете вы самой неинтересной смертью, уверяю вас. Я вас перееду тачкой и вылью на ваш труп раствор. Как вы догадываетесь, он мгновенно затвердеет и на глазах превратится не в обелиск, которого вы не заслуживаете, а, извините, в коровью лепешку из бетона. Я очень отчетливо вижу эту дурацкую лепешку и себя навечно замурованного в ней. Я улыбаюсь». «Вы улыбнулись?» — кричит Марк. «Я вижу это по вашим ушам. Они шевельнули шапку». И так весь день. С тех пор, как Марк пришел в бригаду, я начал, во-первых, выполнять норму. Во-вторых, быстро засыпать, не так болели плечи, и потом... Вы действительно не видите цели, когда катите тачку? Это уже разговор вечером в читальном зале клуба. «В таком количестве юмор вреден», — нелюдимо отвечаю я, не отрываясь от газетной подшивки. «Я тебя серьезно спрашиваю». Неожиданный переход на «ты» настораживает меня. Смотрю в самую глубину его добрых глаз и задаю вопрос, который он, кажется, и ждал от меня. «Ты хочешь, чтобы я был с тобой откровенен?» «Да». «Зачем тебе?» Он задумался. Грустно улыбнулся. «Легче будет». Помолчал. Добавил. «Тебе». «Хорошо, Марк, но надо с чего-то начать. Вот и ответь мне о цели. Нет. Лучше я тебе скажу. Слушай. Он отложил газету.